Глава 13. Интерлюдия. Кабинет Максимилиана Водянова был погружен в мягкие сумерки. Он стоял у окна, любуясь на огни города, а в его руке медленно покачивался бокал с выдержанным коньяком. На лице играла тонкая, удовлетворенная улыбка. Все шло по плану. Мысль об Алексее Стужеве вызывала у него теперь не раздражение, а удовлетворение от любопытства хищника, наблюдающего за особенно резвой добычей. От коробки отказался. Умнее, чем я думал. Но у каждого есть своя цена или своя ловушка. Новое задание сопровождения клиента было идеальной ловушкой. Все в его условиях было правдой. И сам клиент, и реальная угроза драки. Даже два охранника не вымысел. Но Водянов все же умолчал о кое-каких важных обстоятельствах. Например, что встреча будет происходить с тестем клиента, а ее причина – крупный проигрыш в казино и жена, дочь в заложниках. Потому боя не избежать. Отец сделает что угодно, лишь бы отомстить. Так что защитить клиента будет очень и очень сложно. Определенно произойдет поножовщина. А потому Алексей воспользуется своим огнем. Возможно, даже устроит пожар. Но что важнее, охрана клуба задержит всех. А Алексею, чтобы избежать скандала, придется просить помощи. И точно не у отца. Интересно, кому же он обратится? «Ты согласился, Алексей?» — мысленно усмехнулся Макс, делая глоток коньяка. «Несмотря на свой ум, ты никак не мог предугадать, что все это лишь очередная сцена в спектакле, который я поставил специально для тебя». Максимилиан вернулся в кресло, поставил пустой бокал на стол и прикрыл глаза. Редкий крепкий орешек у него в кармане. Сильный, неглупый боец, а в будущем, возможно, и глава рода Стужевых. Наконец-то все труды и махинации дали результат. Алексей начал считать его другом. Даже попросил исполнить просьбу сестры. Интересно, что будет, если Макс действительно начнет ухаживать за второкурсницей? Но это отдаленные планы. Стоит подумать, как извлечь максимальную выгоду из проекта «Демон», в который Макс уже вложил достаточно много сил и средств, чтобы просто так отпустить. Ресторан «Гурман» был одним из тех мест, куда я никогда бы не пошел по своей воле. Он напоминал мне о Ксюше Цветаевой, ведь именно сюда она меня пригласила в первый раз. А еще это место было слишком помпезным, серьезным. А я считал себя более простым человеком. Но Макс настоял, якобы это его любимый ресторан. Показушник. Мария, шедшая рядом, сияла. Ее глаза блестели, а на губах играла восторженная улыбка, которую я не видел... Да, наверное, никогда. Никогда не думала, что попаду сюда. Прошептала она, озираясь на хрустальные люстры. «Спасибо, Алексей!» Я лишь хмыкнул в ответ. «Спасибо?» Это Макс заказал столик. Я был просто... проводником. Будь моя воля, пошли бы в место попроще. Водянов уже ждал нас у столика у окна, куда нас и проводил хостес. В темном идеальном сидящем костюме Макс выглядел как иллюстрация из журнала о светской моде. Он поднялся нам навстречу, его улыбка была безупречной, теплой, но сдержанной. «Алексей?» Кивнул он мне, а затем его взгляд перешел на Марию. И в нем вспыхнул отрепетированный восторг. «А это должно быть Мария. Я много о тебе слышал, ты еще прекраснее, чем я представлял. Он же ее уже видел, что за фарс?» Но Мария вспыхнула от смущения и сделала неуверенный реверанс, который выглядел нелепо. Нас этому учили для официальных встреч и мероприятий типа бала, званого ужина в высших кругах и прочего. Сейчас же не тот случай. Да и то ли она давно не репетировала, то ли переволновалась, но допустила ошибки. «Максимилиан, очень приятно», — выдавила она, и ее голос дрогнул. «Мы сели». Макс взял на себя роль идеального хозяина. Предложил блюдо, посоветовал вино. Его манеры были безукоризнены. Он сыпал легкими, ни к чему не обязывающими комплиментами, и Мария таяла на глазах, словно мороженое на солнце. И тут началось. От волнения и желания понравиться ее язык отключил фильтры, задействовав старую привычную программу. «Вы не представляете, как сложно жить с таким братом!» Вдруг выпалила она после того, как Макс пошутил о чем-то незначительном. «Он совершенно не умеет отдыхать и развлекаться. Пропадает в тренировочном зале, пытаясь прыгнуть выше головы, будто ему это поможет. Но мы-то все знаем, что с настоящим даром можно лишь родиться». В воздухе повисла неловкая пауза. Мария злобно смотрела на меня. Я медленно отпил сока, глядя в окно на огни города, и заодно испытывая испанский стыд от сказанного ею. Кажется, она даже не поняла, что сейчас явно ляпнула не то. «Ты пытаешься понравиться другу своего брата, жалуясь на этого самого брата, еще и называя тренировки чем-то бесполезным? И кому ты это говоришь? Дворянину, у которого самого, скорее всего, только талант». Макс вежливо улыбнулся. «Сильный характер — это скорее достоинство, Мария», — мягко парировал он. «В нашем мире излишняя легкомысленность редко приводит к успеху». Но Марию уже понесло. Слова Макса она приняла за комплимент и продолжила нести чушь, лишь подливая масло в огонь своей глупости. «О, вы просто не знаете!» Она закатила глаза, играя с бокалом. «Он может неделями не разговаривать со мной, запереться в комнате и медитировать несколько часов, а когда заболеет, стучать в стену, требуя, чтобы я принесла ему стакан воды. Вот как с ним жить? Я бы на вашем месте 100 раз уже послал его куда подальше, если бы он так со мной работал». Я перевел на нее взгляд, прямой и холодный. Она встретилась со мной глазами и на секунду смутилась. Неужели начало доходить, что чушь несет? Макс снова пришел на выручку, но на этот раз в его голосе прозвучала легкая, почти незаметная усталость от этого спектакля. «Я ценю в Алексее его прямолинейность и результат нашей совместной работы», — сказал он, и его взгляд скользнул по мне, будто говоря: «Я понимаю». А семейные отношения — это тонкая материя. Не всегда все бывает гладко. Остаток ужина прошел в попытках Макса поддерживать беседу, пока Мария, наконец осознав свою оплошность, пыталась неуклюже компенсировать ее еще более натянутым смехом и восторженными взглядами. Когда мы, наконец, вышли на улицу, Мария, все еще розовая от возбуждения, вздохнула. «Какой потрясающий мужчина! Такой галантный, такой настоящий!» «Мария, я же сказал, веди себя прилично, а ты что за цирк устроила?» — буркнул я. Вечер выдался малоприятным. «Ой, да ладно тебе!» — ну, ляпнула пару раз глупость, — отмахнулась она. «Но я точно Максу понравилась. Мы обменялись номерами телефонов». «Ну, не парочку, а несколько десятков раз», — устало вздохнул я. «Дай номер хоть посмотрю, уверен, он липовый». «Да что ты понимаешь», — насупилась она, но визитку дала. «Дорогая плотная бумага с тиснением и просто именем, а еще номер настоящий, тот же, что и у меня». «Ха, Макс что-то задумал?» «Ну, флаг ему в руки, барабан на шею. Аркадий Петрович сказал, что высока вероятность на Новый год обучения вернуться в Тулу. Отец вроде как доволен мной, хоть за все время не позвонил ни разу, но я Холодову верил. Так что осталось не так много времени». Темный переулок за гостиницей был нашим условленным местом встречи. Я стоял, прислонившись к шершавой кирпичной стене, когда ко въезду подкатил черный внедорожник. Первым выскочил Дима. Не вышел, а именно выскочил. Полный энергии. Разумеется, я всю компанию узнал, так как видел собранную Максом сводку с фотографиями. «Демон, бро!» Он широко ухмыльнулся, сразу направляясь ко мне. В его глазах горел тот самый фанатичный блеск, который я видел у зрителей после особо жестких боев в подпольном клубе. «Не верится, что это правда ты! Давай сфоткаемся для «в лицах»!» Он уже доставал телефон, но я лишь отрицательно качнул головой, не двигаясь с места. Мое лицо, скрытое снудом, и без того было частью образа. По фото при желании можно было опознать, хотя в этом мире вроде бы нет искусственного интеллекта и программ по опознаванию. Но я все равно не хотел рисковать. Издалека пусть снимает. На пиксельной картинке ничего не видно, но не вблизи. А, ну да, секретность. Сам себе нашел оправдание Димы, не особо расстроившись. «Ну ты ведь и так в маске, жалко, что ли?» «Нет», — уже вслух сказал я холодным тоном. «Близко нельзя». «Ладно, тогда покажи что-нибудь эдакое. Ну, я же заплатил, в конце концов». Он посмотрел на меня с мольбой, как ребенок, выпрашивающий новую игрушку. «Сложно, что ли? Огненный кнут, как в том бою с гадюкой». «Я обалдел тогда!» Я вздохнул, еле удержавшись, чтобы не закатить глаза. Мне и прежде доводилось встречаться с поклонниками-клиентами, но так по-детски вели себя только девушки. Контракт четко прописывал, что это не фанатские встречи, а именно какая-то услуга, работа. Деловое сопровождение, урок по самообороне, тренировочный спарринг. «Это не цирк», — сухо ответил я. «Да ладно тебе!» — уперся руками в боки Дима. «Я же не просто так деньги плачу. Покажи кусочек». «Ну, пожалуйста. Ну, Артемка снимет, окей?» В его голосе была настолько детская искренняя настырность, что даже его охранники, Семен и Артем, два здоровенных добряка, стоявшие позади, переглянулись и ухмыльнулись. «Димыч, отстань от человека, дело у нас!» — покряхтел Семен. Но в его тоне не было никакого подобострастия, скорее дружеское подтрунивание. «Ага, сейчас!» — отмахнулся от них Дима, не отрывая от меня взгляда. «Ну, демон, давай!» Я понимал, что без этого нам не двинуться с места. С еще одним вздохом коротко кивнул. Отступил на шаг назад, поднял правую руку. Тем временем Дима остался один, а Артем включил камеру на телефоне. Клиент кривлялся и показывал большие пальцы, бормоча: «Демон, сам демон!» Без лишнего пафоса, почти небрежно, я щелкнул пальцами. В воздухе сухим треском родился и взметнулся тонкий, извивающийся кнут из чистого пламени. Он прожил меньше секунды, но за это время успел с шипящим свистом опуститься вперед и коснуться асфальта в полуметре от Диминых ботинок. На земле остался короткий, оплавленный и дымящийся росчерк, пахнущий гарью и озоном. Дима отпрыгнул с испуганным «Опа!», но через мгновение его лицо расплылось в самом настоящем детском восторге. «Вот это да!» — выдохнул он, смотря то на меня, то на дымящуюся полосу на асфальте. «Вот это сила! Видали?» Он обернулся к своим охранникам. «Видали, видали», — ухмыльнулся Артем, убирая телефон. «Теперь, капитан, может, пойдем? А то шампанское нас не дождется». «А, да, точно!» Дима вспомнил о цели визита, последний раз с восторгом посмотрел на оплавленный асфальт и энергично тряхнул головой. «Погнали, Дима! Я тебе сегодня покажу настоящую движуху!» И он, болтая без умолку, засеменил к выходу из переулка к черному джипу. Его друзья-охранники лениво поплелись за ним, бросая на меня короткие одобрительные взгляды. Спектакль для зрителя был окончен. Теперь предстояла настоящая работа. Хотя какая работа с этим? ВИП-комната ночного клуба «Луна» была точной копией всех ВИП-комнат в мире. Низкие мягкие диваны, в которых можно утонуть, стеклянные столы с напитками и закусками, приглушенный свет и гул басов, пробивающийся сквозь звукоизоляцию. Воздух был густым от дорогих духов, сигарного дыма и запаха алкоголя. Я стоял у стены, сливаясь с тенями, в черной куртке с поднятым снудом. Двое громил клиента, Семен и Артем, маячили по бокам. Их накачанные тела в дешевых костюмах кричали «Охрана!» громче, чем любая табличка. Дешевых в том смысле, что это некачественная антимагическая ткань, защищенная от огня, воды и прочего. Привык я уже к подобным вещам. Сразу их замечаю. В этом отличие простолюдинов. Они не могут позволить себе столь дорогие покупки, которые все равно приходят в негодность от экстренных ситуаций. Хотя, казалось бы, очевидно, что защита собственного здоровья стоит любых денег. Но подобным людям важнее статусность. Им и невдомек, что истинный аристократ копии дорогих брендов видит издалека. Дело ведь не в нашивке, а в качестве. Клиент Дима развалился в центре дивана, 23-летний парень с дешевыми понтами и такой же ухмылкой. Две пустышки в блестках висели на нем, как украшение. Он подцепил этих девушек 5 минут назад на танцполе. А те и побежали за ним, воображая, что это какой-то барон. Наверное, мне впервые попался такой отталкивающий клиент. Сплошные понты, а на деле пустое место. Он даже не маг, в отличие от своих охранников. Да и те самоучки, в академии не учились, как и в колледже. Да, для талантливых простолюдинов существовали свои учебные заведения, но, судя по слухам, там почти ничему толковому не учили. Дело даже не в презрении к лицам ниже сословием. Там учились и выходцы из дворян. Проблема в самом таланте. Если уродился с крохами магии, то тут уже сложно что-то исправить. Но и колледжи стоили больших денег, мало кто мог себе позволить такое. Дима потягивал виски и бросал на меня снисходительные взгляды. Кажется, его переполняла гордость от собственной крутости. В VIP-комнате с двумя дешевками, а в охране самый топовый боец Тамбовского бойцовского клуба. Мда, позорится он, а стыдно мне. Наконец открылась дверь, и вошел он. Мужчина лет 40, в идеально сидящем костюме, с лицом будто высеченным из гранита. Кстати, в отличие от клиента, на этом одежда качественная. За ним двое настоящих амбелов. Не качки из дивана, а стены из мышц с холодными глазами. И одежда на них та самая, укрепленная, для магов. Охранники Димы напряглись, да и я тоже, собственно. Гости явно покруче нас. Ну, я, конечно, тут один могу всех вынести, скорее всего. Вряд ли передо мной аристократы с даром. Скорее, обычные таланты без титула. Но все же мало приятного. Папаша, как его мысленно окрестил я, сел напротив, игнорируя девиц. Дима, его голос был тихим, но резал шум, как лезвие. «Где деньги? И где моя дочь?» Клиент фыркнул, размашисто жестикулируя бокалом. «Папочки, не напрягайся так. Лена, она в отъезде. А деньги...» «Дела, ты сам понимаешь. Бизнес не терпит спешки». «Я понимаю лишь то, что ты нарушил все пункты нашего договора». Папаша не повышал тон, но его спокойствие действовало на меня угрожающе. Этот человек явно социально выше парня перед собой. «Ты проиграл в казино деньги, которые я тебе дал на развитие бизнеса. И ты вывез мою дочь из города, пока я был в отъезде. И держишь ее в заложниках, требуя новых денег. Считаешь, я буду это просто так терпеть?» Какой же идиот этот Дима. «Макс, ты на какой помойке этого отброса мне в клиенты откопал? Он вообще в состоянии платить? На роже написано «нищеброд». Еще и с большими проблемами, как я погляжу. Ну, хотя бы ненависть этого гостя напитала меня, так что в случае необходимости смогу работать без стеснений. «А что ты мне сделаешь?» Дима скривился в пьяной ухмылке, обнимая одну из девиц. «Позвонишь полицаям? Расскажешь, как ты сам отмываешь?» Он не договорил. Папаша коротко, почти незаметно кивнул одному из своих амбалов. Все произошло за секунды. Охранник двинулся к Диме. Семен и Артем рванули ему навстречу с ревом. Началась свалка. Стеклянный стол с грохотом разлетелся в дребезги. Девушки завизжали. Мне это ой как не нравилось. Все было глупо и пахло большими проблемами, а еще откровенной подставой. В любом случае, раз взялся, надо хотя бы постараться довести дело до конца. Ведь Макс говорил, что всегда берет предоплату 100%. Моя задача — увести клиента целым, а не участвовать в этой разборке. Второй амбал, обойдя дерущихся, направился ко мне, видимо, решил нейтрализовать третьего охранника, пока Дима верещал даже громче своих случайных спутниц, забившись в угол. Он был огромен, его кулак размером с половину моей головы понесся в мою сторону. Естественно, я увернулся со своим ускорением от дара, отскочил прямо в сторону клиента и схватил его за шкирку, дернув вверх. Амбала из виду не выпускал, потому его искреннее удивление не ускользнуло от меня, как и от него то, что мы с клиентом зажаты в углу. Он рванул вперед, как таран, но наткнулся на мой кинетический щит, который зажужжал от напряжения при ударе. Я же ощутил отток энергии из-за этого. Сильный. Я все еще держал Диму за одежду, а он вцепился мне в предплечье мертвой хваткой. Амбал продолжал бить по щиту, а я двинул к выходу, силой вытесняя противника. Внезапно в ногу кто-то вцепился. Это оказалась одна из девушек. Они молили не бросать их здесь. Я сомневался секунду, но решил, что за щитом они поместятся. А там доберемся до коридора и убегут. Так что кивнул, а они начали благодарить. «Демон! Ты же демон?» Это с кресла поднялся папаша, и я заметил, что в правой руке он сжимает нож. «Оставь его! Я хорошо заплачу!» Он толкнул здоровяка в плечо, чтобы тот помог товарищу справиться с Семеном и Артемом. Тем уже было плохо, но и их оппонент пострадал. Меня же ждал выбор.